Глава 37. Клара. Озерный край, Англия. Но не обязательно верить мне, чтобы это оказалось правдой. Я вошла в гостиную как раз в тот миг, когда Винни произнесла эти слова, обращаясь к Чарли. Они стояли у окна и смотрели, как меняется пейзаж благодаря падающему снегу. Множество раз дочь говорила мне то же самое про Энджи. Я наблюдала за лицом Чарли, пока тот уверял, что в самом деле верит ей. «Привет!» — окликнула я их, и Чарли с улыбкой обернулся. «Как насчет похода в театр сегодня вечером?» — спросил Чарли. Мама просила узнать. «Мы превосходно себя чувствуем», — заявила Винни, хлопнув в ладоши. «Мы обязаны пойти». Она постаралась воспроизвести английский акцент, и ей это удалось гораздо лучше, чем мне с моими неуклюжими попытками. Звонок в дверь прервал нашу беседу. «Простите», — извинился Чарли, — «наверное, еще какие-то рождественские украшения привезли. Приготовьтесь к новой порции мишуры, гирлянд, зеленых веток и венков». Он вышел из гостиной. «Рождество», — промолвила Винни. «Да, и по мне это означает, что нам пора домой». «Не сейчас», — сказала она и снова повернулась к окну. «Пожалуйста». Я закусила губу и заговорила на чистоту. «Винни, мне в самом деле очень не хочется пропустить церемонию вручения медали Калдекотта. Это много для меня значит». «А если здесь есть что-то, значащее для тебя еще больше?» «Ах, милая, больше для меня значишь только ты». Снег перестал как раз к тому времени, когда Арчи и Аделаида попрощались со всеми, уезжая в Лондон. Я вручила им написанную от руки записку и попросила отправить по приезде в город телеграмму. «Мы в Северной Англии, в безопасности. Пожалуйста, перезвони». И указала телефонный номер дома Джеймсонов. Арчи пообещал отослать ее и отмел все мои попытки возместить расходы. Когда габаритные огни их машины растаяли в сумерках, мы все отправились в театр. Венгард прыгал на ухабах узкой дороги, ведущей в деревню Хоксхед. Сначала слева от нас было видно озеро, потом оно скрылось за живыми изгородями, подходившими к дороге так близко, что стоило опустить стекло в дверце и коснешься веток рукой. Чарли сидел за рулем, миссис Джеймсон на переднем сидении, а мы с Винни разместились сзади. Из автомобиля еще не выветрился запах копоти. Сидя на диванчике, мы с Винни корчили друг другу рожицы. Я старалась составить для себя картину расположения городков и деревень. Мы выехали из Нирсоури и направились в Хоксхед. Чарли тормознул на углу у черного с белыми полосами столба с тремя указателями на Хоксхед, на Тарнхоус и на Уиндермир. Дорога петляла и разделялась. Чарли принял левее, и мы оказались в еще одной деревне, старинный на вид, с явными следами времени, но основательный. Мы ехали мимо побеленных домов, стены из камня и пастбищ с милыми овечками. Мощеные улицы и резкие повороты. За окном проплывала лавка мороженщика и мясной рынок, цветочный магазин, гостиница «Голова королевы» и паб, шиферные крыши и двери. Темно-зеленые, ярко-синие и желтые. Всюду висели рождественские украшения, гирлянды крепились на уличных фонарях и крылечках. Чарли проехал по Флэг-стрит и остановился у белого здания с облупившейся вывеской «Театр Бэрроу». «Этот городок, он самделишний?» — спросила я. Миссис Джеймсон залилась смехом. «Ну разве он не чудо? В XII веке тут располагался овечий тракт под управлением монахов. В XVI здесь возник деревенский рынок». Филиппа покачала головой. «Но лекции по истории вам едва ли будут интересны. Просто наслаждайтесь». «Обожаю лекции по истории», — возразила я. «Мне нравится узнавать, с чего что начиналось, чем оно было, прежде чем стать таким, как теперь». «Вы знали, что именно здесь находилась классическая школа, где учился Уильям Вордсворт?» — спросила она. «Правда? Прямо здесь?» «Прямо здесь», — показала она, когда мы приезжали мимо здания с побеленными стенами. «Сразу за поворотом на Лейзер Рэк энд Патти Стрит». «Ну и название», — не сдержалась я, хотя слышала в словах миссис Джеймсон большую любовь к этому месту и этой земле. Так здесь как раз торговали этими товарами, кожами, тряпьем и замазкой. А на следующей неделе состоится рождественская ярмарка, пояснила миссис Джеймсон, повернувшись так, чтобы видеть нас с Винни на заднем сидении. Происходящее казалось совершенно невероятным. Всего 3 дня назад мы находились в ловушке ядовитого смога, едва не убившего Винни, а теперь словно попали в другое время, в мир, куда можно перенестись только через некий волшебный портал. Винни вбирала все вокруг широко раскрытыми глазами. На ней было зеленое бархатное платье с кружевным воротником, которое миссис Джеймсон разыскала в сундуке со старой одеждой. На нас обеих были длинные каракулевые пальто с воротником из кроличьего меха, едва заметно пахнущие средством от моли. И я чувствовала себя элегантной, будто разоделась на бал. Чарли высадил нас, а сам поехал парковать машину. Мы переступили через порог бременчатого театра. Внутри было очаровательно и скрипуче, как на старинном парусном корабле, который внутри отделан отполированным и потрескавшимся от времени деревом. Миссис Джеймсон, Винни и я уселись на шаткие деревянные стулья в первом ряду, дожидаясь Чарли. Актеры суетились за красным бархатным занавесом, который раздувался, колыхался то в одну сторону, то в другую. Что-то уронили, кто-то засмеялся. Мне вспомнился Финнеас и обстоятельства, при которых он рассказал нам про этот спектакль. Я обвела глазами зал, не увижу ли его, но вместо этого заметила, как к нам пробирается вдоль ряда Чарли. Он уложил пальто и сел рядом со мной. «Чарли», — обратилась к нему я, — «вам знаком некий Финнеас Эндрюс?» «Знаком», — ответил он с улыбкой, — «но вы-то его откуда знаете?» «Плыли вместе на корабле». «Он живет неподалеку. Фермер, скотовод, опытный садовник и близкий друг нашей матушки». «Ну и ну. Какое совпадение. Воистину так». Заиграла музыка, бодрая мелодия, исполняемая на флейтах и пикколо, и миссис Джеймсон шикнула на сына, как на 5-летнего мальчика. Повернувшись ко мне, он закатил глаза, а я обратилась к занавесу. Я пыталась вообразить себе пьесу по маминому роману. Он, с образующим его ядро волшебным миром, почти не поддавался театральной постановке. Мне приходилось видеть на сцене «Сон в летнюю ночь», и это было здорово, но здесь речь шла о крошечном провинциальном театре. Минут за 10 до открытия занавеса в маленький зал повалили зрители. Мужчины, женщины, дети заняли почти все места. «Как часто дают этот спектакль?» — осведомилась я у миссис Джеймсон. «В этот праздничный сезон представления идут по вечерам с понедельника по пятницу в течение 2 месяцев. В первые 2 года со времени премьеры спектакль шел только весной, но на праздники в деревне больше народу, и мы сдвинули расписание. С января по март театр закрыт, потому что здесь остаются только те, кто ищет покоя в зимней глубинке. В таком случае мне повезло попасть сюда как раз вовремя». «Еще бы!» Филиппа улыбнулась и ласково коснулась моего локтя, пожав его. Оставалось гадать, изменилось бы ее отношение, узная она, что пьеса поставлена по книге моей матери. В ожидании начала спектакля у меня мурашки бежали по телу в предвкушении намеков и подсказок, какие могут быть заключены в нем. Будучи одной из покровительниц театра, миссис Джеймсон должна была знать автора адаптации, режиссера и быть в курсе вопроса с урегулированием прав. Не исключено, что папа согласился их предоставить, но мне об этом не говорил. Нужно спросить у него в следующий раз. Свет в зале погас, занавес раздвинулся. На сцене стояло волшебное создание, молодая девушка с длинными темными кудрями, каскадом, спадающими на спину. Определенно, это был парик, поскольку только истинная М.Г. могла обладать столь густыми волосами. На голове у нее был венок из красных и белых роз. Она кружилась по сцене в шелковых туфлях, разбрасывая лепестки. С одной стороны сцены пела флейта, актриса порхнула туда, но мелодия оборвалась. Девушка повернулась на носочках в сторону зрителей. «Ах, вы здесь!» — произнесла она. «Как чудесно! Меня зовут М.Г. И это моя страна. Знаю, вы, должно быть, удивляетесь, как я сюда попала. Вам ведь наверняка тоже хочется оказаться здесь». Аудитория встретила реплику аплодисментами. Кто бы отказался побывать в стране, где реки и холмы, покрытые светящимися зелеными деревьями, а в сказочном лесу обитают разные зверушки? Этот пейзаж был нарисован на фанере и картоне и в лучшем случае выглядел как мираж, но мечта была столь же манящей, сколь призрачной. «Разве вам, — спрашивала нас героиня, — не хочется увидеть это?» «Все началось, — проговорила сценическая МГ с британским акцентом. Она замерла, стоя у опустившегося у нее за спиной гобелена с изображением города. То был, насколько могу судить, некий обобщенный образ города с высотными домами и дымовыми трубами, с машинами, людьми и без единого намека на зелень. В городе, подобном вашему, в доме...» Актриса прошла в боковую часть сцены и поднялась на деревянный помост. Два человека выкатили помост на всеобщее обозрение. Декорации на помосте изображали интерьер дома, где за покрытым клеенкой столом сидели отец и мать и читали «Лондон Таймс». МГ смотрела на них, но они не обращали на нее внимания. «Мама», — прошептала мне Винни, — «это не МГ». Я наклонилась к ее уху. «Знаю, детка, это актриса, которая ее играет». «Понимаю, но МГ говорит и выглядит по-другому». «Чш, давай пока просто получать удовольствие». «Я не могу». Винни закрыла глаза ладонями и выглянула, раздвинув пальцы. Я стиснула ее колено. История развернулась в часовое длинное действо, в целом следующее сюжету книги. Девочка живет с родителями в городе. Ее мать и отец уделяют ей мало времени, занятые своими делами, и МГ проводит почти все время в крошечном садике за домом. Именно здесь она встречается со стайкой фей, увлекающих ее за собой в свою страну. Там ее ждут приключения и злоключения, от затапливаемых морем пещер до бури, разрушающей дом из листьев и веток, встречи с другим ребенком, который пытается сбежать, но не может, знакомство с говорящим оленем и медведем, указавшим ей путь с гор к морю. Однажды МГ решает порвать все связи с земным миром и вступить в обитель фей. Я могла процитировать последнюю реплику, которую актриса негромко бросает притихшим зрителям. «Я стану невидимой для всех, кроме тех немногих, кто верит». Она вскинула руки, и феи всех цветов, зеленые, синие, желтые, розовые, спустились с потолка на невидимых нитях, озаряя девочке лицо и руки, и закружили вокруг нее. Затем в гаснущем свете спустилась веревка, МГ обвязалась ею вокруг талии поверх наряда, исплющая листьев, которые носила в последнем акте. «Я стану невидимой для всех, кроме тех немногих, кто верит». Она медленно поднималась, воспаряя над дощатой сценой, усыпанной бумажными листьями и цветами. Мне был известен финал истории, и тем не менее у меня перехватило дух, когда девочка исчезла среди облаков в вышине. Зрители повскакали с мест. Если они читали книгу, то знали, что МГ оставила семью и прежнюю жизнь, но обнаружила себя заточенной в сумрачном королевстве фей. В теории это могло замечательно подойти для детской повести вроде Питера Пэна, но в реальности, когда твой ребенок предпочитает жизнь среди фантазий и реальной жизни с тобой, это кошмар и трагедия. Или когда твоя мать выбирает другой мир, где нет тебя. Я пыталась проглотить ком в горле, когда маленькая труппа из шести артистов вышла на поклон. Зрители аплодировали стоя. Постановка точно следовала книге, однако простая сценическая игра никак не могла передать всей глубины и широты романа. Пожилая женщина с сидеющими волосами и в развивающемся лоскутном платье словно выскользнула на сцену, помахала руками и прошла на середину для поклона. «Кто это?» — спросила я, напряженно вглядываясь в неярком свете, сились с искоркой надежды разглядеть ее лицо. Вечная надежда. «Режиссер», — сказала миссис Джеймсон. «Как ее зовут?» «Луиза Мэйфэйр», — ответила она, тоже вставая, чтобы хлопать. Трепетное ожидание сдулось, как проколотый воздушный шарик. Посмотрев прямо на миссис Джеймсон, Луиза помахала ей рукой и послала воздушный поцелуй. Публика медленно потянулась в морозную ночь, кутаясь в шарфы и пальто, обмениваясь поцелуями на прощание. Мы с Винни и Чарли ждали, пока миссис Джеймсон поговорит с труппой. Я поймала себя на мысли, что, вглядываясь в каждое лицо в зале, хоть отдаленно способное напомнить мне лицо матери. Бесполезное занятие, но это не останавливало меня. «Мама, мне хотелось бы познакомиться с девочкой, игравшей МГ», произнесла Винни, заставив меня очнуться. Только не вздумай ей говорить, что она не МГ. Это ее ранит. «Я не скажу ничего такого», — заверила дочка и направилась к миссис Джеймсон. Я пошла следом. Миссис Джеймсон заметила Винни. «Ах, милая, тебе понравилось?» «Очень», — заявила Винни не слишком убедительным тоном. После чего посмотрела на МГ. «Как тебя на самом деле зовут?» «Ирен», — сказала девочка. На ней все еще был костюм МГ с гирляндой из цветов. «А тебя?» «Мое имя Винни. Это моя любимая история». «Ну и моя тоже». Девочка вытащила из гирлянды красную розу и протянула Винни. «Вот, возьми. Это от МГ». «МГ не слишком любит розы. Она предпочитает жасмин, фиалки и незабудки». «Верно, но сейчас для них не сезон, поэтому ей приходится обходиться красными и белыми розами». Винни рассмеялась. Девочка подняла взгляд на миссис Джеймсон. «Сегодня было лучше, чем в прошлом месяце. Я постаралась изменить интонацию в середине монолога, чтобы правильно передать эмоции в нужном месте, как вы сказали». «Получилось просто замечательно», — Филиппа обняла Ирен. «Ты прибавляешь с каждым спектаклем. Мне почти жаль, что скоро перерыв». «Миссис Джеймсон?» У меня перехватило голос. «Вы помогали ставить пьесу?» «О, режиссура — это не мой конек. Этим занимаются Луиза и Элиза. Я всего лишь заинтересованный зритель и продюсер по мере необходимости». «Элиза?» — переспросила я. «Элиза Уокер. Это она сочинила пьесу». «Мама!» — Винни едва не подпрыгнула на месте. «Это же твой автор!» «Ваш автор?» — воскликнула миссис Джеймсон. Но я молчала, словно пораженная громом. Элиза Уокер, написавшая «Ежиху Гарриет», адаптировала роман моей мамы для постановки на сцене.